новейшая разработка работает не всегда. Теперь плохие новости. При использовании метода следующего поколения вы можете встретиться с несколькими весьма опасными подводными камнями. Нельзя решать несуществующую проблему. Ваш товар следующего поколения должен решать реальную значимую задачу, а не маловажные проблемы. Компания Dow Chemical представила Dow Term 209, новый антифриз, якобы не причиняющий вреда двигателю при протечке в картер. Кроме того, он стоил в два раза дороже антифризов предыдущего поколения. Проблема состояла в том, что при нормальной эксплуатации охлаждающая жидкость никогда не протекает в двигатель. Зачем платить вдвое больше за устранение выдуманной проблемы? И большинство потенциальных покупателей отказались от неразумных трат.